За многие ночи бессонные я песню одну написал. Она получилась говенная, я спел ее и зарыдал. Как с этой бедою мне справиться? Я выпил, но не помогло. Жене спел, а вдруг ей понравится? Супруга сказала: фуфло. С цветной репродукцией зыркая, Джоконда дразнила меня своей имбецильной улыбкою. Ну что, мол, опять, мол, фигня? Нет в мире печальнее повести, а люди ведь скажут потом, откуда же столько говенности в черкесском парнишке простом. Собрав оптимизм в кулак, взглянул я с другой точки зрения, взглянул я примерно вот так. Ну, были две ночи бессонные, ну, песенку я написал. Вышла настолько говенная, что я даже закайфовал. Как с этой бедою мне справиться? Я знаю, налил, отлегло. Жене спел, а вдруг ей понравится? Ну, супруг, конечно, сказал фуфло. Ой, ну извиняйте, мы сами не местные, украли у нас кошелек. Да на паперти с говенной песнею добуду я хлеба кусок. Глобальной вселенской симфонии, где каждая нота верна, говенность нужна для гармонии, как грязь поросенку нужна. Найду ли я в ком понимание? Я чистой идее служу, и все же займусь на досуге вязанием, и свитер говенный свяжу. Вот уже второй раз мы пробуем говорить о халтуре. На мой взгляд, это слово одно из тех слов, которые наиболее емко описывают главную проблему или главную беду отечественной души. Ну, вот прошлый раз мы ее как-то обсуждали через фразу «молчи, за умного сойдешь», а сегодня мне все равно хочется вспомнить еще одну нашу фразу, как бы оправдывающую все, что угодно, любую халтуру. Все равно ничего нельзя сделать. Я не смогу, у меня все равно лучше не получится. И свитер, он будет такой же, как песня. Это настроение такое. Ну, конечно, я окружающим этого показать не могу. Поэтому я вот тут из-под тишка буду что-нибудь делать. Ну, плохо. Ну, как получится. Такой вот, таким Бог меня сделал. Бог не выдаст, свинья не съест. Ну, в общем, вот что-то такое. Вокруг этого все равно ничего нельзя сделать. Между прочим, это, конечно, не новая проблема и не сегодняшняя проблема. Кстати говоря, о проблеме. 495-956-1514. Наш телефон, разговор идет в прямом эфире. А тема та же. Откуда берется в нас тотальная склонность халтурить. Стоит ли об этом говорить? И можем ли мы с этим что-нибудь сделать? И зачем? И нужно ли? Может, все равно ничего нельзя сделать? 495-956-1514. Постоянный телефон программы «Серебряные нити». И Радио России, разумеется, тоже. Так вот, я почему-то подумал, что, как ни странно, мы ни разу с вами за последнее время, за последние месяцы передач не вспомнили Антона Павловича Чехова. Может быть, потому, что он-то как раз и все время писал о халтуре. Он над ней шутил и плакал, он ее видел насквозь и жутко расстраивался, потому что очень редко находил, как признавался сам, ну, хоть чего-нибудь подлинное. И вот Антон Павлович придумал еще одно слово. Он, конечно, даже если использовал слово «халтура», то я этого не помню. Он использовал слово «самозванство». И вот однажды ему Дягилев предложил совместно с Мережковским войти в редакцию знаменитого журнала русского дореволюционного «Мир искусства». На что писатель ответил, как бы я, цитирую, «как бы я ужился под одной крышей с Дмитрием Сергеевичем Мережковским, который определенно верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего. Почему? Да потому что как-то мне не повезло в жизни. Я почти и не встречал верующих, а встречал я одних самозванцев. Вот, наверное, тех, кого я именую халтурщиками, Антон Павлович Чехов именовал самозванцами. Ну, вот называют себя как-то, ну, скажем, интеллигенцией, или верующими, или священниками, а на самом деле интересы преследуют совершенно другие. Так, одна масочка. А что делать? Делать-то все равно ничего нельзя. Поэтому остальные музыкальные паузы у нас сегодня будут, ну, как бы классическими. Мне почему-то вспомнился Алёша Дмитриевич, эмигрантский певец, подчеркнуто такой пьяненько-халтурной манерой исполнения. Эх, вали-вали, вали-вали. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Грустно, грустно мне. Ай, солдару, шкода тошна, тошна мне. Ай, на на на на на на на на на на на на на на на на на на. Ай, соло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло- кружки я забрал. На тоски, что ли, хозяин? Ай, возьму, я воручики. Криви, шо, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва, очки на. Ай, вы никогда не думали, что вот на самом деле мы очень любим песни, в которых как бы есть такое внутреннее признание в том, что ты тоже халтурщик. Как бы вот такое внутреннее ощущение родства. Я халтурщик, а ты халтурщик. Я по-своему подворовываю, и ты по-своему подворовываешь. Ну, впрочем, о классике и халтуре мы не вспоминаем зря. Так вот, Чехов, ему, между прочим, сейчас часто вспоминают, что он упрекал в том, что у нас интеллигенция лицемерная и фальшивая. Но на самом деле он ее упрекал ведь вовсе не за безрелигиозность или народопоклонство, или непонимание мистики государства. Наоборот, Чехов все время ставит в вину той же интеллигенции прислужничество государству, склонность к карьеризму, воровству, стяжательству. И еще он говорит, что, как это ни печально, но стеснители, притеснители интеллигенции всегда выходят из ее же недр. Цитирую одну из его писем из 12-го тома «Собрания сочинений». Пока они еще студенты и курсистки, это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России. Но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как надежда и будущее России обращается в дым и остаются на фильтре. Одни доктора, дачевладельцы, несытые чиновники, постоянно ворующие инженеры. Конец цитаты. Ну и чтобы уж что-то сказать про Чехова, он писал далее, цитирую: «Я верю в отдельных людей. Я вижу спасение России в отдельных личностях, разбросанных по стране, там и сям. Интеллигенты они или мужики, верующие они или неверующие, в них наша сила, хотя их мало». В сущности, Чехов не интеллигенцию громил, он сам прекрасно понимал, что он из той же самой интеллигенции. Он говорил о самозванцах от интеллигенции. И, к сожалению, вот эти самые самозванцы или халтурщики все время побеждают. Вот, например, Рашевич, или по кличке Жаба из рассказа «В усадьбе». Он себя все время именует старым студентом-идеалистом и постоянно негодует, что цивилизация висит на волоске. Хотя, пишет Чехов, вот уже 20 лет прошло, как он не прочитал ни одной книги. Ну и там Осип Дымов, Астров, в общем, много таких героев. Здравствуйте, Борис Васильевич. Алло. Кострома есть у нас на связи? Я, можно говорить? Да, конечно, Борис Васильевич. Ну вот о халтуре что могу сказать. Это идет прежде всего от неуважения к себе, и от неуважения, ну, к клиенту, к слушателю там, ну, кто где работает. Халтурщик, он в первую очередь ставит что? Ему нужно заработать деньги. А каким путем, каким способом, это не важно. Это и в литературе, допустим, в искусстве. Ну, вот, например, ну, вот сейчас вот пел этот Дмитриевич, вот я думал, что это какая-то пародия. Нет, нет, нет, нет. Но вот, на самом деле... Это, то есть это вот, на самом знаете, деле... как лакей, чего изволите? Вот вам это нравится? Да ради бога, за денежку я вам и так спою, и так, и так, и так. То есть тут с одной стороны идет как... на понижение вкуса, раз у вас у людей вкус низкий, мы, значит, будем, так сказать, потакать вкусу слушателя. Вообще, Борис вкус... Васильевич, да-да? Это же очень просто все. Поскольку, я прошу прощения, вам сколько лет? 61 год. Во, мы с вами легко поймем друг друга. Надеюсь. Не кто-нибудь, а Карл Маркс. Почему-то никто этого теперь не помнит. Сказал, халтура – это психология раба. Ну, так как вот я сегодня пытаюсь говорить о халтуре через фразу «все равно ничего нельзя сделать». Ну, все равно ничего нельзя сделать. Ну, вот раб, настоящий раб, скажем, в Древнем Риме, это человек, который, правда, ничего сделать не может. Он не распоряжается собой никаким образом. И поэтому он может только из-под тишка что-нибудь украсть. Ну, там, глоток вина, еду, да, мелочь какую-нибудь, если он может там где-то ее продать на рынке. Вот это «я ничего не могу сделать», «я не могу ничего создать», ну, вот кроме того, о чем пел. На самом деле, это психология раба. И вот поэтому я Антона Павловича и вспоминаю. Ведь он, собственно, и говорил, что погубило интеллигенцию. Да психология раба. Склонность к прислужничеству, карьеризму и воровству. Почему? Ну, раз я ничего не могу сделать, ну, раз если нет у меня каких-то возможностей для дыхания, вот я из-под тишка что-нибудь, раз, украду и в норку к себе. Раз, и вот и в норку. И очень по-разному это можно с точки зрения психологии обсуждать, но все равно вот эта фраза про психологию раба, она неотменима. И насколько... сможет человек сам себя за это поймать, настолько, собственно, все и может измениться. И именно поэтому вот я и мы, надеюсь, с вами вместе пытаемся кричать по-разному о воровстве и халтуре. Потому что только, понимаете, есть автоматическая мысль, которая следует за... вот этой психологией самозванца по Чехову или халтурщика. Это мысль о том, что как бы, ну, пусть все другие меняются, я как-то так доживу. Ну, вот там они, пусть, а я вот тут вот буду красивые слова говорить, неважно, про патриотизм, мировую революцию, марксизм, ленинизм, социализм. И все, я вам все, что хотите, скажу, а сам буду потихоньку воровать. Вы же хозяева, вам решать, а мне вот тут вот я раз и в норку. Вот, собственно, и все. Хотя по психологически очень разными способами можно говорить об этом. Здравствуйте, Сергей. Алло. Да, значит, сегодня вот была очень интересная программа по Радио России как раз, значит, облака заключенных, где фактически... раскрывалась вот модель формирования такого психологического подхода и взгляда человека на примере попадания его в зону, где он сталкивается с совершенно, ну, на первый взгляд, абсурдными порядками. Например, там надо здороваться по 300 раз на день с начальником, и не дай бог ты его не заметил, там даже если были объективны к этому причины, то тебе последует наказание. Если ты будешь протестовать против этого, то тебя еще сильнее накажут, и тебе не видать условно-досрочного освобождения. То же самое, если будешь протестовать против, там, значит, вот перемалывание, переламывание всех передач, начиная от сигареты, кончая печеньями и так далее, в зоны и так далее. Значит, чем больше человек задает этих вопросов, то ты что, самый умный, что ли? Ну, тогда вот сиди, самый умный, и будешь дольше сидеть, значит, никакого тебе УДО и так далее. И вот наша повседневная жизнь, она воспроизводит эту систему. Когда и власти построены так, и вот вся бюрократическая какая-то административная система, что чем больше ты задаешь этих вопросов и стараешься бороться и с халтурой, и с какими-то там несправедливостями и прочее там в жизни, то ты получаешь, ты что, самый умный, что ли? Ну вот сейчас мы тебя размажем тут, ну, значит, и воспроизводится такое отношение. Да идите вы все, и что я действительно, что ли, самый умный? Не буду я высовываться и так далее. Ну, в общем, конечно, Сергей, вы правы. Меня сегодня все время тянуло поставить Мурку в исполнение того же Дмитриевича, но редактор мне не разрешила. Вот, и я хочу сказать, что в действительности это же и есть она, психология раба, психология зоны. Я просто хочу сказать, что она возникла не сейчас. И не сегодня, и не вчера, и что... Я о Чехове заговорил, ну а почему я... Мы не вспоминаем, например, Сашу Черного, который всю жизнь пел о халтуре и боролся с халтурой, в первую очередь пытаясь расковырять всю ту же самую интеллигенцию. Может, кто-то помнит... Истомила идея бесплодием интрижек, по углам паутина ленивой тоски, на полу вороха неразрезанных книжек и разбитых скрижалей куски. Вот эти разбитые скрижали мне очень нравятся. Здравствуйте, Юрий. Алло, город Архангельск. Нет у нас города Архангельса, Архангельска. Ну и, конечно, мне уже грех вспоминать. Я так надеялся, что кто-нибудь вспомнит. Ну вот... Никто не вспомнил, а я все-таки хочу сказать, что великий, горячо любимый мной роман «12 стульев» и «Золотой теленок» или «Ильфа» Евгения Петрова, один из этих романов мы подробнейшим образом разобрали на одном из наших тренингов, это романы о халтуре, господа, о всепоглощающей, всепобеждающей, пожирающий любую идеологию, потому что скрывается под ней, как знаете, жук-короед под корой или книжный жук под обложкой. Вот он там сидит и все что угодно разъедает. И, между прочим, халтура эта, она... Конечно, разъела и социализм, и великую, и непобедимую нашу империю. Нет, я уверен, ни западная пропаганда, ни враги, ни демократы. Вот если вы задумаетесь, вслух, наверное, тоже не скажете. Но победила социализм халтура. В какой-то момент коммунисты... стали самозванцами, как сказал бы Чехов. Они стали притворяться, понимаете? Они стали притворяться, что они коммунисты, а были заинтересованы только в том, чтобы водку с завода вынести в грелки под одеждой или еще что-нибудь, металлы какие-нибудь драгоценные, и все. И все, и вот это все разъело, как коростой, социализм. И понимаете, в чем дело? Это нельзя победить зоной. Нельзя победить зону зоной. Нельзя посадить зону в зону. Нельзя посадить тюрьму в тюрьму. Это невозможно. Это можно победить только когда один конкретный человек говорит себе просто, очень просто, без идеологии, политической борьбы, революций. Он говорит себе, мне надоело халтурить, это мучительно скучно. Я буду искусствоведением заниматься. Я буду врачом. Я буду настоящим пилотом. Я буду настоящей стюардессой и буду жить не ради того, чтобы что-нибудь перевести из одной границы за другую, а ради того, чтобы помогать своим клиентам, многие из которых боятся. Ну, в общем, вот это без этого нельзя, потому что вот это все, это не вопрос сегодняшнего дня. Это было всегда. Мы очень любили, пока, как писал Чехов, были студентами и курсистками, 12 стульев, золотого теленка, зачитывались, смеялись до упаду, к себе не относили. Ну, не относили мы это к себе. И как бы ничему нас все эти книги не учили. И Чехов тоже ничему не учил, хотя мы его проходили в школе. Поэтому буду добивать вас все тем же халтурным пением. Жули будет подавать, а я буду продавать, мам. Я жулика люблю, а песа мама. Эй, да жулика будет воровать, ребята, и она будет продавать, мама. Я жулика люблю. Фраер топает за мной, а мне нравится блатной, мама. Я жулика люблю, жулик. Эх, жулика будет воровать, а я буду продаваться, мама. Я жулика люблю. Менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит, мама. Хоп, я жулика люблю. Эй, да, что ты, жулик, будет воровать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю. Где блатные, там и я, все блатные вдоль моя, мама. Я жулика люблю. Окей, на жулика будет продавать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю. Жулик мой кандалар, а я фраера в шелках, мама. Я жулика люблю. Жулик, жулик, да будет воровать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю. Фраер будет мой страдать, а я буду пропивать, мама. Я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю. Прямо получилась песня современной девушки. Ну, в общем, когда сегодня мечтают о принцах, мечтают, если отбросить детали, в общем-то, о чем-то похожем. Здравствуйте, Юрий. Алло. Город Халтура – это один из феноменов советской жизни. Но под халтурой понималось нечто особое. Хирург ехал строить коровник для того, чтобы сделать взнос на кооперативную квартиру. Инженер шел работать в ЖЭК водопроводчиком, чтобы скорее получить ту же квартиру. Маляр искал халтурку на выходные, чтобы подработать, а то зарплата-то была так себе. Так что в халтурке был некий позитив. Но в целом-то это показывает, что жили мы в стране больших чудаков, в королевстве кривых зеркал. И живем ли мы эту дурость? Пока не жили. Теперь я уже сомневаюсь, что и живем. Строим капитализм, а Ленина в мавзолее нафталином. Спасибо. Да, пожалуйста, вам спасибо, Юрий. Я хочу сказать ведь вот что. Ну, да. Есть второй смысл слова «халтура». И это смысл вольной подработки. Незарегистрированный, как бы. Чтобы денежки эти пришли прямо в карман. Ну, в строгом смысле этого слова и тогда, и сейчас это тоже такая всем прощавшаяся форма такого трудового подворовывания, что ли. Сейчас ставшая откровенным воровством. Но ведь на самом деле, конечно, Юрий, идиотизм же ведь заключался не в подхалтуривании на то, чтобы как-то где-то получить жилье, а вообще в самом факте о том, что в государстве рабочих и крестьян, рабочий и крестьянин, рабочий в первую очередь, гегемон, пролетарий, мог стоять и 20, и 25 лет в очереди на квартиру, без всяких шансов ее получить. И даже большая часть ветеранов Отечественной войны тоже. Вот ведь в чем заключался всегда парадокс. Парадокс заключался в том, и это Чехов очень остро чувствовал, Чехов, что религия была халтурной, и поэтому он стал неверующим, потерял веру уж. И идеология сама, если она была лишена каких-то фактов, ее подкрепляющих, на самом деле является чистой воды халтурой. Ну вот, знаете, сегодня, пусть простят меня коллеги, но я когда читаю объявление где-нибудь, тренинг духовного роста, представляете, какой духовной высоты человек должен такой тренинг вести? Ну вот, чтобы заявить, я вас за неделю духовно выращу. Это халтура, ложь. Вот у нас прошла или проходит, я врач, но по-прежнему не понимаю, реформа здравоохранения. К чему у нас большая часть реформ приводила и приводит? Ну, к халтуре. Поскольку у врача увеличивается нагрузка, зарплаты, соответственно, падают, работать ему не хочется, медсестре, я уж не говорю про несчастную санитарку, тем более. И получается, что реформы, они все происходят ради халтуры кого-то там, нам неизвестного, в смысле этой самой его подработки такой на нас. Или на зданиях, которые были раньше больничными, а теперь стали неизвестно чьими. Ну, в общем, короче говоря, я же сюда не судить пришел. Я говорю о том, что вот вроде начинается как реформа. Подносишь лупу, присматриваешься повнимательней. Все равно халтура. Ну, халтура, потому что целей вот этих, которые она должна иметь, да, ну, медицина должна иметь медицинские цели, там, я не знаю, философия, философские, их нет. Все делают вид. Есть очень разные способы прожить жизнь, но мы в нашей стране открыли совершенно уникальный. Ведь понимаете, вот если взрослые люди, вы сейчас на себя посмотрите, на свои цели, на смыслы, и сравните себя вот с теми, о ком писал Чехов, со студентами и курсистками, то вы поймете, что халтура стала главным способом жизни. И так уж между нами, девочками, главной причиной смерти. Ну, потому что большая часть смертей у нас, в общем, в пьяном виде происходит. И сердечные, разумеется. И, в общем, очень многие из них связаны с тем, что, как Галич когда-то пел, вот жизнь прошла без толку, зазря, халтурно, ни о чем, прожег. Нет, опять, не только у нас. Но у нас всегда почему-то всем это бросалось в глаза. Вот это самое, вот это наше, между прочим, будьте проще, и люди к вам потянутся, это тоже призыв к халтуре. Такой универсальный, как лозунг. Будьте проще, и люди к вам потянутся. Халтурьте, ребята, делай, как я. И все будет хорошо, я к тебе потянусь. Вор вору руку моет. Это примерно одно и то же. И все это можно рассматривать бесконечным количеством разных способов. Можно рассматривать как форму вытеснения ответственности. Не хочу отвечать ни за что. Хочу жить легко. Можно рассматривать как перенос. Перенос самостоятельности, ответственности на кастрирующего отца, как говорит психоанализ, то есть на государство. Можно рассматривать как форму сидячей забастовки, как форму протеста. В конце концов, можно рассматривать халтуру как дикий страх – страх перед все той же подавляющей машиной медного всадника. Я не покажу вам ничего подлинного в себе. Потому что если я вам покажу что-нибудь подлинное, вы меня по нему кованым сапогом-то или подковой не стукнете. В 1909 году летом молодой московский врач Михаил Асатяни, психиатр грузинского происхождения, поехал в Цюрих. Он хотел встретиться с Юнгом и Фрейдом. Ну вот, хотел он там обсуждать, как я примерно. Хотел считать, обсуждать, что не идет России психоанализ, отсутствует терапевтический результат. А причину он видел в том, что общественные условия созданы так, что само общество, царская Россия, монархическая, противостоит терапии, помощи психоаналитической людям. Так вот, Юнг ответил ему очень резко. Он ответил ему, что русских знает и много, и поэтому считает, что причины 1909 год, обратите внимание, что проблемы, по его мнению, лежат в русском материале, где индивиды так же плохо различимы между собой, как рыбы в сети. Фрейд, Асатяни доехал до Фрейда, сделал еще менее лестное предположение. Он написал, у этого русского, Асатяни был грузин, есть, возможно, утопическая мечта о терапии, которая спасет мир. И ему кажется, что работа идет недостаточно быстро у него в стране. Русским, как я думаю, особенно не хватает способности к терпеливому труду. Конец цитаты. Вот две вещи, которые, пусть и жестоко сформулированы, и нигде в собрании сочинений Фрейда и Юнга вы их не найдете, они есть только в журнале «Психотерапия» за 1910 год, вот в этом вот самом отчете Асатяни о своей поездке. Так вот, я не из-за того, что я преклоняюсь перед Фрейдом и Юнгом, а потому что очень точно сформулировано и ясно. Мы не умеем осознавать себя, собственные желания, потребности и способа понять, чего же мы хотим на самом деле. У нас нет. Это довольно большой труд. Это сложно научиться понимать себя, собственные импульсы, собственные эмоции. А если ты себя не понимаешь, то твоими ценностями становятся ценности всех. Ну, дело же не в отдельных там, не знаю, врачах или чиновниках, а дело в том, что вот эти деньги являются ценностью всех, и вот эта самая личность, которая не понимает, что она хочет на самом деле, начинает вести себя как все. Все халтурят, и я халтурю. И под этим шатается все, что угодно. И это первая и самая главная причина. Я не понимаю, что я хочу и что я могу сделать. Хотя сделать человек может страшно много на самом деле, в самых разных смыслах этого слова. А во-вторых, конечно, мы никак не хотим понять, что для того, чтобы сделать что-то, нужно спокойствие, труд и разум. Что сразу никаких изменений не бывают. Они бывают только за счет медленного и упорного труда каждого из нас. Но каждый из нас думает, я хочу, чтобы трудился кто-нибудь другой, а у меня вот получится, я схалтурю и буду жить легко. Впрочем, я боюсь, что двигаюсь по кругу. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Доля моя, горя мыченая, куда мне бежать без таланта ли маму, как на свете мне жить, добра нажить, на-на, как звезда, а мое сердце сосет, я на, как звезда, а мое сердце сосет. Научите меня, люди добрые, как на свете мне жить и добра вам жить. Врать не могу, воровать не хочу, но она, как змея, мое сердце сосет. Я она, как змея, мое сердце сосет.